что я принц, а ты его дразнишь своей ножкой. Ну давай, раз-два и все». Отчаянно покраснев, хотя казалось, куда уж больше, Стефи приподняла юбку, показав мне свои коленки и ножки спереди, обтянутые чулком телесного цвета. «Крутанись», — приказал я, изобразив указательным пальцем вращение. Стефи, чуть прикусив губу, послушно повернулась вокруг своей оси. «Хорошо, а теперь повернись боком и покажи мне бедро». Стефи повернулась и подняла юбку выше, как раз до верха чулок. «Отлично, а теперь поставь правую ногу на носочек». «Замечательно, колено подними вверх, ногу горизонтально полу». «Отличная линия бедра, ногу вниз». «Держи юбку, как держишь, и повернись ко мне лицом», — командовал я, ощущая себя словно на кастинге девушек в дансгруппу. «Этап первый. Проверка стройности ног. Отлично. Подвел итог я. Стефи, у тебя изумительно ровненькие и стройненькие ножки, которые можно смело показывать. Будь я девушка и будь у меня такие же, мне бы было за них совершенно не стыдно». «Все», — кивнул я головой красной как рак девушки. «Теперь плечи». «Что и все?» — переспросила она. «В твоем голосе я слышу разочарование или мне показалось?» «С», — ехидцей поинтересовался я. «Хочешь еще пошалить? Хорошо, давай еще пошалим. Я с удовольствием посмотрю на твои ножки. Они у тебя красивые». «Да ну тебя», — сказала Стефи, выпуская из пальцев упавшую вниз юбку. «Хватит глазеть, только пусть у меня платье будет не лучше, чем у всех. Только попробуй, ты будешь самой яркой», — уверенно пообещал. «Теперь плечи». Плечи оказались тоже ничего. Когда Стефи вышла из спальни, где она переодевалась, с голыми руками и плечами, завернутая по самые подмышки в покрывало, я решил, что они хоть и малость костлявые, но вполне на уровне, и показать их тоже можно. Накинуть какой-нибудь темный, пушистый мех, подчеркивающий белизну кожи, и будет очень даже неплохо. «Ну что?» – поинтересовалась Стефи, выходя из спальни в каждодневном платье и поправляя съехавший на бок поясок. «И где мое бальное платье?» «Нарисовал? Иди сюда», — приглашающе мотнул головой я, быстро черкая по листу бумаги грифелем. «Что ты скажешь вот на это? Подготовка подарков». «Не волнуйтесь, госпожа Истила, с вашей племянницей все совершенно в порядке. И уверяю вас, что родит она совершенно без всяких проблем. Молодая, здоровая, и детки будут здоровые. Вот увидите». «Рада это слышать. Однако факт того, что вас рядом не будет, вызывает у меня некоторое беспокойство. Вам действительно так необходимо уехать? А, да не переживайте вы так, все будет хорошо. И я ведь не единственная целительница тут. Если что, сразу посылайте. Хотя я абсолютно уверена, что помощь не потребуется. А то, что мне нужно уехать, так это дела гильдии. Я ведь должна хоть когда-нибудь появляться в ее стенах, тем более что меня приглашают. Не волнуйтесь, я обязательно вернусь к Новому году, и вы получите подарок в виде двух хорошеньких внучек». «Вы чем-то обеспокоены?» «Я, да, кое-какие вопросы. С меня просит отчет. В общем, не обращайте внимания, это мои дела». «Да, слово отчет я тоже не люблю». «Ну что ж, госпожа целительница, тогда удачи вам и хорошей дороги. Жду вас к Новому году». «Спасибо, непременно буду. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Я тоже так думаю. Всего доброго». «Значит, мы договорились?» «Да, господин Дарт. 2500 экземпляров к Новому году. Уверены, что справитесь. Привлеку еще людей. Будем работать круглые сутки. Текст не очень большой, так что справимся». «Хорошо, работайте. И еще, не забывайте о моих условиях. 300 золотых монет — вполне достаточная сумма, чтобы соблюдать тайну хотя бы в течение 2 месяцев. Потом творите, что хотите. Если же увижу хоть одну где-то в городе до срока, ни медяшки не получите. Все из вас вытрясу. Это понятно?» «Не беспокойтесь, господин. Все будет сделано в лучшем виде. А когда вы намерены расплатиться?» «Для начала работы нужны деньги. Вот половина суммы. Завтра остальное. Вот рукопись. Можете приступать прямо сейчас». «Так и сделаем. Сразу и начнем. Тогда до завтра». «Всего доброго, господин Дарт Вейдер». «Всего доброго». Сутулиный старик с седыми волосами и глухим надтреснутым голосом направился к двери, чуть подшаркивая при ходьбе ногами. Выйдя на улицу, он неспешно пошел вдоль домов ковыляющей старческой походкой, в которой, если внимательно присмотреться, было что-то немножко странное, неуловимо фальшивое, скажем так. Дойдя до узкого, темного переулка между домами, старик свернул в него, потом еще в один, и еще один. Похоже, он выбирал самые темные и узкие проходы из попадавшихся ему навстречу. Покружив с четверть часа по закоулкам и, видимо, убедившись, что за ним никто не следит, он остановился в темном углу. Внезапно по его телу прошла то ли рябь, то ли дрожь, и старик исчез. Вместо него стоял невысокий черноволосый парень с темными, насмешливыми глазами. «Империя наносит ответный удар», ухмыльнувшись, с насмешкой, произнес он, «будет варгушам подарочек на Новый год. Ай да я, а вот скажи мне, Стефи, у вас принято дарить подарки на Новый год, ты не знаешь, у нас дарит, у вас, не знаю, и у нас дарит, а почему ты спрашиваешь? Просто, коль мы приглашены к императору на праздник, то тогда, получается, что мы должны сделать ему подарок, не с пустыми же мы, руками придем, не знаю, я как-то не думала, а что, мы действительно, должны что-то подарить, если по логике вещей, то получается, что должны, ну не знаю, не слышала, чтобы кто-то это делал, хотя я в общем-то, не очень знаю, как принято в столице, да и что мы можем подарить императору, без понятия. Я тут представил, что у меня есть, и что, и пришел к выводу, что это у него наверняка уже есть, а если нет, то вряд ли это ему нужно, да не просто сделать подарок императору, и не говори, но не хотелось бы опозориться. Знаешь, мне тут в голову идея пришла насчет того, что мы можем сделать. Какая? Давай подарим ему зрелище. Какое? Танец, который тут никто не видел. Жгучая аргентинская танго, которые танцуют у меня на родине. Что? Опять необычности, я уже начинаю бояться твоих идей. Я до сих пор не уверена, что мое согласие на это платье не является ошибкой. И я не стану всеобщим посмешищем. Не волнуйся, платье у тебя то, что надо. А вот если ты в нем еще и станцуешь, Эри, я тебя прибью. Да ладно, лучше глянь сюда. Я тебе сделал наброски фигур танго. Смотри, это что, ногу закидывать? Да ты с ума сошел. Даже и не думай о своем танго. Давай тогда переименуем его в танец темных магов. Станем родоначальниками новой моды. Как тебе? Уйди от меня. У меня ноги болят от твоих каблуков. Хочешь, чтобы я на них еще и танцевала? На них и ходить-то нельзя. Но ты же ходишь. Ноги поболят да перестанут. Боль пройдет, а слава останется. В общем, я арендую танец. Класс, ты невыносим. И ходят слухи по домам. Император Эльвиархайме сидел за своим рабочим столом в большом, удобном кожаном кресле с высокой спинкой и внимательно слушал Роберта Аштольца, своего первого советника. Было время его ежедневного, 15-минутного доклада. Советник, длинноволосый мужчина с слегка вытянутым бледным лицом, одетый во все черное, с зажатой под мышкой черной кожаной папкой с бумагами, заканчивал обзор экономических новостей, подытоживая поступившие отчеты о количестве собранного зерна. «Хочу сообщить вашему величеству, что урожай больше, чем в прошлом году почти на треть. Такой избыток, несомненно, приведет к падению цен на рынках и увеличению торговли с нашими соседями». Император одобрительно кивнул услышанной новости. «По состоянию экономики, все внешнеполитические новости. Со вчерашнего дня произошло только одно событие, которое, как мне кажется, заслуживает вашего внимания, причем пристального». Император вопросительно приподнял правую бровь, ожидая продолжения. «Моими людьми была перехвачена депеша лазутчика Мини. Он у тебя все пишет, когда же ты его наконец поймаешь?» Иронично поинтересовался Хайме. «Никуда он не денется. Как говорится, ваше величество, сколько веревочки не виться. Что-то уж больно длинная эта веревочка. Если память мне не изменяет, третий год она уже вьется. Конец близок, ваше величество, конец близок. Ладно, и что же он там пишет, наш неуловимый Мини? Весьма интересную новость, весьма. В своем донесении он утверждает, что в нашем магическом университете разрабатывается новый вид войск, а именно, боевые свиньи-убийцы». Император два раза молча закрыл и открыл глаза. «Повтори», — попросил он, наклонив голову к плечу. «Какие свиньи? Боевые свиньи-убийцы, неуязвимые для стрел из-за своей толстой щетины, растущей по всему телу, и с огромными клыками, легко пробивающими стальные доспехи панцирной пехоты. Кроме того, они могут становиться невидимыми. Это что, шутка такая, или ты занялся дезинформацией, подсовывая мини всякую чушь? Нет, ваше величество, я и мои люди к этому не причастны. Более того, поверхностный сбор сплетен, произведенный в районе университета, показывает, что все осведомлены о случившемся за его стенами, о том, что, в результате, по-видимому, допущенной халатности там на свободу, вырвалось четверо измененных животных. Их пытались поймать, но, поскольку они были сильно изменены, то это оказалось весьма непросто сделать. В результате их длительного сражения с магами оранжерея университета, в которой оказались эти животные, была разрушена, а сами они уничтожены. Однако одному из этих монстров удалось стать невидимым. Он не пойман до сих пор, и в университете его усиленно ищут. Они что, вконец там сдурели, что ли? Возмущенно спросил Хайме, обращаясь к Роберто и имея в виду магов. Заниматься такими вещами в столице, можно сказать, чуть ли не в центре города, а если бы они у них вырвались за стены, что тогда? Не знаю, ваше величество, развел руками первый советник. К сожалению, у меня нет осведомителя внутри университета, и я могу делать заключение в этом вопросе, опираясь исключительно на косвенную информацию. Как это у тебя нет осведомителей в университете? Не может такого быть. Разве они у тебя не везде? И если нет, то почему я об этом узнаю только сейчас? Увы, ваше величество, увы. Вы просто не представляете, в каких неимоверно сложных условиях приходится порой работать. С магами очень сложно. Если с их советом я еще поддерживаю контакты, то с университетом. С университетом у меня таких контактов нет. Непорядок. Покачал головой император. Это можно считать почти провалом. Маги, их нужно держать на коротком поводке, знать о них все. А у тебя в университете, где, собственно, они начинают свой путь, никого нет. Робертоо, я разочарован. Крайне. Император скорбно поджал губы. Все будет исправлено, ваше императорское величество. Уверяю, что в самое ближайшее время я буду получать самую исчерпывающую информацию из стен университета. Ладно, посмотрим. Так что там с этими свиньями? История выглядит совершенно безумно. Чтобы Матедиус вдруг, ни с того ни с сего, взял и проявил такое легкомыслие, в жизни не поверю. Тем более, что это прямое нарушение запретов гильдии. Создавать измененных животных запрещено еще со времени падения Темного Ордена. Ведь так? Да, ваше величество. Совершенно верно. Я тоже, как и вы, отнесся к этому весьма скептически. Если бы не одно «но», а это «но» — сообщение Мини. Похоже, что он придал этой новости весьма большое значение, коль решил его отправить. Значит, в этом что-то есть. Что-то, что следует вам тоже знать. Хаэм, Мини, да, 3 года, которые ты его не можешь поймать. Пожалуй, его мнение не следует сбрасывать со счетов. А что сказал по этому поводу наш уважаемый ректор? Надеюсь, он знает, что там у него творится, или не знает. Ваше Величество, я не делал ему официальный запрос. Почему? Мне показалось, что вам лучше самому, напрямую, спросить его. В этом случае можно ожидать, что он не будет затягивать с ответом. Вы же знаете, как гильдия магов все быстро делает. Мда, знаю. Хорошо, я его сам спрошу. Тут как раз бал на носу. А ты пока собери мне к этому времени все по этим свиньям-убийцам. Чтобы такое творить, нарушая все запреты, нужно иметь весьма важные причины. Весьма важные. Очень мне хочется знать, какие. Я посмотрю твой доклад и решу, стоит ли мне вообще говорить с Матедиусом, или, может, следует сразу за варговской пятеркой посылать, дабы прочистить мозги кое-кому в магическом совете. Тебе все понятно? Будет исполнено, ваше величество, согнулся в легком поклоне. Робертоо, хорошо, закончили с этим. Что у тебя с эльфами? Молчат, ваше величество, молчат, сокрушенно покачал головой первый тайный советник. Ладно, пусть молчат. Продолжай слать им приглашение, как прикажете, ваше величество. Эри, ну что, все выходим? Да, предварительно набрав полную грудь воздуха, выдохнула Стифи. Я еще раз кинул взгляд в большое зеркало, в котором отражались мы с ней, оба в больших, до пола, черных плащах со сложенными за спиной капюшонами, заколотых у горла круглыми серебряными застежками. Внизу, на отворотах, видна подкладка кроваво-красного цвета, беззастенчиво копирующая дизайн вампирских плащей, позаимствованный мною из земных фильмов. Подумав о том, что уж коль мы идем на парное выступление, то и одеться следует похоже, я напрягся и сделал небольшой парадно-выходный ансамбль для черных магов. Однако если с самим собой я всегда мог договориться в плане одежды, то со Стефанией приходилось преодолевать баррикады отсталого мышления и завалы понятий приличного, неприличного. Для начала она напрочь отмела идею юбки с разрезом. Я так представлял себе ее бальное платье, прямая черная юбка почти до пола и сбоку разрез до верха бедра, выставляющий на обозрение стройную ножку в темном чулке. А вот дудки я такое не надену, заявила мне Стефи. Даже и не думай, это просто позорище в таком на бал прийти. Нет, уперлась, как какой-нибудь моллюск в своей раковине, из которого его хотят вытащить всеми конечностями и частями тела, даже не приспособленными к упиранию. Ладно, терпеливо сказал я, поняв, что через этот рубеж обороны мне не пройти. Что ты скажешь на это? Консенсус нашли на свободной, широкой юбке. Складки, образующиеся на ней, должны были придать большую легкость и зрительно дать больше движения. Еще я прикинул, что если использовать легкий материал, то при быстром перемещении вперед ткань будет облегать танцовщицу, показывая линии бедер. Стефи, похоже, об этом не задумалась. Ладно, договорились. Перешли к длине. На балах носили в пол, до упора и шабы волочилась. Сделаем короче, тоном, не допускающим возражений, сказал я, так, чтобы снизу мелькали туфельки. Зачем? Не поняла она. Мелькание женских ножек притягивает мужские взгляды. Это весьма эротично. Что? Приятно для разглядывания. Да, недоверчиво ответила Стефия, отставив в бок из-под юбки правую ногу, принялась изучать свою небольшую ступню в коричневом кожаном башмачке. И что в ней такого? Спустя несколько секунд спросила она, повертев ее и так и сяк, нога как нога, что в ней разглядывать? Эх, глубоко вздохнул я, подумав про себя, вот деревня, и пояснил, вид ее побуждает к фантазиям, а что там дальше, а если сказать точнее, а что там выше, тебе ясно? Давай ты не будешь говорить мне фривольности, ты спросила, я ответил, без всяких недосказанностей и полунамеков, как есть, или ты предпочитаешь иносказания, да нет, а что тогда, просто как-то странно, ты мужчина, а спокойно разговариваешь на такие-такие непривычные темы. Эри, у тебя что, сестра есть? Ты мне не говорил. Нет у меня сестры. С чего ты взяла? Откуда тогда ты все это знаешь? Ты ведь не девушка, чтобы разбираться в женских нарядах. Хм, скажем так, я в детстве очень много читал. Тебя устроит такой ответ? Стефи такой ответ не устроил. Наклонив голову, она пристально, с подозрением меня разглядывала. Похоже, ей пришла в голову мысль, что у меня было достаточно много женщин, от которых я всего этого и понахватался. Ну и ладно, сама себе все объяснила, и я, как толкователь, не нужен. Замечательно. Значит, мы с тобой о длине договорились? Да, нахмурившись, кивнула Стефания. Отлично, переходим к обуви. Смотри сюда. Я нарисовал ей часть ноги, обутой в туфельку на высоком каблуке, открытую туфельку с небольшим задником, широкой лямкой для удержания ноги спереди и ремешком вокруг щиколотки. Короче, вышли почти босоножки, по максимуму открывающие стопу и пальцы. Угу, одобрительно кивнула Стефи. Красиво, мне нравится, я таких не видела. Ну и отлично, сказал я, обрадовавшись, что согласие достигнуто так быстро. Знал бы я, сколько мне с этими туфлями потом мучиться придется, я бы так не радовался. Высокий каблук предполагает большую нагрузку на подошву, поэтому она должна быть прочной, плюс еще и легкой, чтобы хозяйка сих шузов не устала бы их таскать уже к середине бала. На земле в качестве такого материала используют пластик, но тут нет пластика. Все, что здесь есть, это металл и дерево. Пришлось идти к столяру. Короче, туфли делал краснодеревщик с офигевающим выражением на лице от осознания, чем он вместо производства шкафов занимается. Ничего, ничего. Горизонты бытия раздвинуть всегда полезно. Плохо было то, что у него поначалу ничего не получалось. Колодка выходила тяжелая и неудобная. Стефи, когда влезала в эти экспериментальные модели, пищала, что ей неудобно, жмет и вообще ходить нельзя. На третий раз столяра, видать, почувствовавшего вызов его мастерству, осенило. Он добыл где-то редкого дерева, с каких-то местных тропических островов, и из него сделал третий вариант обувки. И нужно сказать, что с ним он угадал. Сделанная из заморского красноватого дерева с желтоватыми прожилками подошва, вышло то, что надо. Легкая, прочная и даже немного пружинила. Почти как пластик. И на ногу отлично села. И с формой он угадал. Стефи уже не пищала, когда их обувала. Тут возникла следующая проблема. «Ой, как высоко!» — вскрикнула она, встав на каблуки и балансируя для устойчивости руками. «Как же на них ходить?» «Ничего», — ободряюще произнес я, — «немножко потренируешься, и будет нормально». Я купил 4 пары, заказав обтянуть их тонкой черной кожей. Одну носить ежедневно для тренировки, вторую для бала и 2 про запас. Мало ли что может случиться. Дерево рассохнется или термиты нападут. Может, она каблук сломает, как в воду глядел. Сломала. 2. И все на правой. Так что к балу имелось всего 2 пары. Одну Стефи надела, вторую я предложил взять с собой. Опять же, мало ли, может, у императора паркет кривой. В общем, с обувью я вопрос решил. Потом были еще вопросы с длинными черными перчатками, которые я ввел в образ, дабы избежать трат на кольца, с верхом платья, с прической. Стефания упорно хотела распущенные длинные волосы, которые никак не подходили к перчаткам и стилю танца. Но у нас так носит, что есть сил, упиралась рогом она. Это ведь красиво. Красиво-то красиво, но для другой ситуации, уговаривал ее я. Пойми, в данном случае у тебя другой образ, строгий, и распущенные волосы к нему никак не подходят. У тебя красивая шея, давай ее покажем. А, у меня красивая шея, правда? А где она красивая? Везде. Ровненькая, длинненькая и молодая. И это обязательно нужно показать. Вот смотри, как это будет, я сейчас нарисую. В итоге из волос получился тугой узел на затылке, открывающий стройную шейку Стефании целиком. Ее я еще подчеркнул 2 длинными сережками, свитами из тонкой золотой и серебряной проволочек, с прозрачными камушками на концах. Дизайн сережек и деньги на изготовление были мои. Исполнение — местного ювелира. Ой, ойкнула Стефи, когда я сказал: «А ну-ка, примерь», и открыл перед ее носом коробочку с сережками. «Я не возьму, нельзя так», — а сама так глазами к ним и приклеилась. «Голый пойдешь?» — поинтересовался я. «В смысле голый?» — не поняла она. «Без украшений, на императорский бал без бриллиантов, это все равно, что голый прийти». «Слышала, бриллианты — лучшие друзья девушек». «Не слышала», — растерянно ответила Стефи, отрицательно помотав головой. «Но у меня ведь свои есть. Ты меня, конечно, извини, но то, что я у тебя видел, в этом только в университет на занятия ходить, но никак не во дворец». «Засмеют». «Да», — набычилась Стефи, наморщив лоб. «Они, конечно, не такие дорогие, как твои, но тоже красивые, и они мне нравятся. Слушай, давай ты не будешь сушить мне мозги. Скажи, ты мне доверяешь или нет? Как другу. Доверяешь или нет? Конечно. Тогда возьми и примерь, и не доставай меня. У меня просто бездна сил уходит на борьбу с твоим упрямством. Считай, что я дал тебе их поносить. Снял с себя и дал тебе поносить. Потом заберу». «Ты что, сережки носишь?» — обалдела посмотрела на меня Стефи. «Вот пообщаюсь с тобой еще немного и начну. Высушишь мне мозг до конца, надену серьги и начну в них бегать, делая страшные глаза», — ответил я. «Мерей давай». Серьги подошли отлично, нежные такие, как раз к ее шейке. Стефи была в восторге, но на занятия она их ни разу не надела. Может, носила только у себя, чтобы не давать повода сплетням. Ну, ее дело, мне так все сплетни по боку. А насчет сережек Стефи подала мне хорошую мысль. «Что-то совсем я запаршивил», — сказал я вслух критически, разглядывая свое отражение в зеркале. «Ни перстенечка на пальце, ни клипсы в ухе, и шея голая. Прямо нищебродство какое-то. Мне же тоже чем-то к императору идти надо. Да и так, просто ходить прям действительно как голый. Короче, сережка с черным камнем в правом ухе, такая же, какую я носил на земле, вызвала фурор не только у Стефании, но и у всего коллектива студентов и преподавателей. Меня все тайком, но с интересом разглядывали. Забавно, но серьги в ушах тут тоже носили мужчины особого вида, не такие, как все. Причем ношение их прилюдно было. чуть ли не на грани скандала. «Да ладно», – махнул я рукой на это обстоятельство, – «у меня же не две, а одна. Пусть только кто попробует назвать меня вслух особенным, вызову на дуэль и заоргазмирую до смерти, будет валяться на земле, вот», – восторга и схватившись за свое беспокойство обеими руками, пока не сдохнет. «Мне нравится, нравится, значит, мнение остальных – лесом». Но народ на рожон не лез, только приглядывался. Похоже, моя сережка не совпадала с моим поведением в салоне мадам Мари. Одно с другим не сходилось. Вот все и задавались вопросом, а где, собственно, правда? Забавно, конечно, но пускай мучаются. Не собираюсь ничего объяснять. Это их проблемы и сомнения. А на вопросительный взгляд Стефани я ответил, пояснив: мозги ты мне усушила. Почти совсем. Как будет? Совсем. Вторую сережку надену. Еще я обзавелся двумя перстнями на каждую руку. Один с большим, ярко-красным агатом, а другой, с голубым сапфиром. А сам металл у колец, велел ювелиру сделать черным. Антуражненько вышло. С мелодией для танго все оказалось гораздо проще, чем я себе представлял. Естественно, что такой музыки тут отродясь никто не слышал. Мысль о том, что что-то можно по-быстрому насвистеть императорскому оркестру, и он что-то там приемлемое нам сбацеет за пару минут, была не то, что утопической, а просто глупой. «Где взять?» – спросил я вслух сам себя, имея в виду исполнителя. «Элементарно, Ватсон», – через пару секунд произнес я, найдя решение. «Кто будет играть на балу?» «Оркестр». «Ну так, значит, он танго и исполнит». «Ах, он не знает мелодии, говорите?» «Не знает, научим». «Делов-то». Я навел справки, собрался, надел мантию целителя, подхватил под мышку гитару и отправился на поиски главного дирижера императорского оркестра. Поначалу Рудольф Кюндингер, так его звали, отнесся ко мне настороженно. Однако надетая на мне зеленая хламида плюс излучение, дружелюбие в ментале плюс белозубая улыбка быстро сломали лед. Недоверие. Особо не кривя душой, я рассказал ему, что я иностранец, волей судьбы оказавшийся здесь, вдали от родины. И поскольку я чуть ли не с детства занимаюсь музыкой, то могу предложить маэстро несколько новых мелодий, которые, о, я уверен, тут никто и никогда не слышал. «Как вы меня назвали?» – осторожно спросил Рудольф, вопросительно, вытянув шею. «Маэстро, уважительно-почтительное обращение к мастерам музыки», – пояснил я. «Просто у меня на родине к ним обращаются так. Ну вы мне, право, льстите, молодой человек», – ответил дирижер. «Но я чувствовал, что он весьма доволен. И что же это за мелодии?» Я молча расчехлил гитару и, слегка подстроив ее, исполнил пару мелодий, которые, как я знал, неплохо звучат в исполнении струнного оркестра. «Весьма и весьма интересно», – выпятив губу, задумчиво произнес Рудольф, когда я закончил. «Однако это только гитарный вариант. Для того, чтобы это исполнил оркестр, придется еще весьма и весьма много поработать». «Никаких проблем», – ответил я, откладывая гитару в сторону и беря в руки принесенную с собой папочку. «Я написал партитуры для инструментов оркестра. Вот, извольте взглянуть». Рудольф глазам своим не поверил. «Однако, как говорится, я пришел подготовленным. Найти в столице музыканта, который объяснил мне основы местной нотной грамоты, труда не составило. Музыканты в основном народ небогатый, что на земле, что тут, совсем за небольшие деньги найденная жертва безответной любви к музыке дала мне все необходимые начальные сведения, а потом в голове всплыли знания, полученные от Хель. Короче, все сложилось, и мне просто оставалось сделать банальный перевод записи с одного музыкального языка на другой, так что у меня было чем заинтересовать дирижера. Хотя, положа руку на сердце, можно было обойтись и без партитур, ведь какова основная проблема исполнителей музыки, а их основная проблема в публике, которая постоянно хочет слышать что-то новенькое. А где его столько набрать, этого новенького, да еще со стопроцентной уверенностью, что выйдет отличная вещь, за нее в тебя не будут кидать помидорами и огрызками яблок. Только представьте, что к вам вдруг приходит человек и говорит, что у него есть просто масса хитов всех времен и народов, и не только говорит, но и воспроизводит новые мелодии. Кто ж откажется от соблазна исполнить их на публике, тем более что сразу слышно, что это не какая-то там ерунда. Короче, я договорился с Роберто, что окромя принесенных партитур я распишу ему еще мелодию танго для его оркестра, он ее с ним отрепетирует, а мы со Стефи станцуем, и будет на балу целый номер для императора и публики, которая, несомненно, просто истосковалась по новинкам. Кюндингер очень воодушевился такой перспективой развития событий. Единственно, он потребовал провести совместную генеральную репетицию, чтобы быть уверенным, что он не опозорится. На этом и порешили. «Ну все, ты попалась», — с совершенно серьезным видом заявил я Стефании, вернувшись с переговоров. «Как попалась? Куда?» — испуганно спросила она, замирая и расширяя глаза. «Я только что договорился с главным дирижером Большого императорского оркестра о нашем выступлении. Он лично проведет генеральную репетицию». Только и смогла выдавить из себя Стефи, открыв рот. «Заметь, лично». Нравоучительно поднял я вверх правый указательный палец. «Так что работать, работать и еще раз работать, чтобы не опозориться. А ты все руки теряешь». «Ничего я не теряю. Просто танец непростой. Я не успеваю за ногами и руками сразу следить. Да, танец еще тот. Если честно, я тоже был не на высоте. Тело-то у меня новое, почти не танцеванное. Так, немного с Эдарией подвигался. Можно считать, что почти ничего. Поэтому приходилось вкалывать наравне со Стефи, чтобы соответствовать. Хотя не сказать, что я был особо этим недоволен. С ней было приятно танцевать. На ощупь она была такая мягкая, теплая и гибкая. Мне нравилось держать ее тело в своих руках. Мы продолжаем скользить по наклонной плоскости, раздался ехидный внутренний голос в голове в тот момент, когда я понял, что мне это нравится. Все ниже и ниже. «Та пошел ты», ответил я ему, и он заткнулся. Я теперь постоянно ходил на занятия практической магией, хоть магистр сказал, что мне можно не появляться, а сдать в конце семестра экзамены и все. Однако я ходил. Но вместо того, чтобы тратить отведенное время только на магию, я там занимался еще и аутотренингом, зомбировал тело Эри, внушая ему, что у него все есть и ему ничего больше не нужно. Не нужно все есть, все есть. Вроде как бы стало полегче. Заодно я на занятиях наблюдал безуспешные попытки Стефи погасить свою свечку. Ничегошеньки у нее не получалось. И так ее это расстраивало, что прямо, хоть наглухо закрывайся, чтобы не слышать в ментале этой вселенской печали. Еще и Алистерка ее подзуживала, хоть она давно уже свою программу минимум выполнила, но все равно приходила, сидела до конца, в конце занятия зажигала свечу и тут же демонстративно ее тушила, при этом снисходительно смотря, как бесцельно тужится Стефи, ту просто корежила от ее взгляда. «Ой, тут болтали, что Терская отмечена печатью богини», громким голосом и повернувшись к нам спиной, словно не видя, как-то прощебетала Алистера своим подружкам, когда мы со Стефи проходили мимо. «Я думаю, что это глупая ошибка. Если бы у нее что-то и было, то наверняка уже бы проявилось. А она до сих пор свечу загасить не может». Подружки ее радостно захихикали. «Угу-угу», — подумал я, кинув взгляд на них и на втянувшую голову в плечи Стефи, «не по мне, так по моей компаньонке». «Значит, самоутверждение за чужой счет, понятно, а действительно, что она там, никак не найдет свой источник, пора бы уж, может, ей помочь, а то она, маг только на словах, чего пригорюнилась?» Спросил я тогда Стефанию, когда мы, пройдя мимо сплетниц, вышли во двор. «Так», — неопределенно ответила она, не поднимая головы, «из-за маги, не хотелось бы остаться на второй год», глубоко вздохнув, ответила Стефи. «Может, со мной действительно что-то не то? Мда, второй год это не айс, и комплексы у нее, видать, уже начинаются. Похоже, следует вмешаться. Хочешь, помогу, что, магию твою найти? Как, есть способ», уклончиво ответил я. «Действительно, есть. В эсфера-то им пользуются маги, когда нужно кого-то научить, например воинов, что-то делать не только руками, но и головой. Воины они, конечно, ребята мощные, но голова порой сильнее, а делается это достаточно просто. Маг вступает с учеником в ментальный контакт, устанавливая глубокую телепатическую связь, а потом начинает творить заклинания. Обучаемый при этом становится как бы его дублем, ощущая и переживая все, что тот делает. Такое обучение после нескольких повторений позволяет ученику запомнить и воспроизвести последовательность действий и создать заклинание. Правда, При этом он может только повторять. Это как научившийся играть на синтезаторе. Главное, вовремя нажимать на подверчивающиеся клавиши. Попугай, короче. Однако тут был один момент. Обучаемый должен иметь не только способности к магии, но и некую особенность мозга, позволяющую ему вступать в телепатическую связь. Не у всех получалось. Не вдаваясь в подробности, я поведал Стефании, что владею неким тайным знанием, которому меня обучил отец, и я могу помочь ей. И после этого у нее, возможно, все получится. А это не опасно? Насторожившись, поинтересовалась Стефи. Абсолютно, с уверенностью сказал я. Или получится, или нет. Ну хорошо, подумав пару секунд, решилась она. Но если ты только совершенно уверен, что это безопасно? Совершенно, ответил я. Пошли, пойдем. Как раз был непонятный урок, ни с того ни с сего в расписании. Появился час занятий темного факультета, на котором мы, вдвоем со Стефи, сидели в совершенно пустой аудитории и изучали книги, полученные по списку деканата в библиотеке. Книги так, ни о чем, что-то маловразумительное о темной магии. История, общие рассуждения. Стефи читала, она прилежная, а я занимался аутотренингом и немножко рисовал. Зачем нам поставили этот час и для каких целей он нужен, я не понимал. Но в данный момент он был как нельзя кстати. Мы зашли в аудиторию, поплотнее прикрыли дверь, разложили книжки для маскировки и приступили. «Иди сюда», — сказал я ей, похлопав левой ладонью по скамейке рядом с собой. «Смотри мне в глаза и не дергайся». «Ты уверен?» — еще раз уточнила она, усевшись рядом. «Более чем», — ответил я и, повернувшись к Стефи, взял ее голову двумя руками, слегка сжав ладонями виски. «Интересно, выйдет или нет?» — подумал я, сосредотачиваясь и пристально вглядываясь ей в глаза. Хоть с магией у меня не густо, но это просто ментальный контакт. Должно выйти. Вышло. Только неожиданно громко. А диким голосом орала Стефи, впрочем, не пытаясь при этом отстраниться и разорвать зрительный контакт. А находясь с ней в ментальной связке, я ощутил, что она была просто преисполнена страхом, а если уж точнее, то не страхом, а ужасом, который увеличивался с каждым мгновением. «Ну чего ты орешь? Чего ты орешь?» Снимая ладони с ее висков и, отстраняясь, недовольно спросил я. По интонации вышло очень похоже на вопрос Карлсона к застуканным на чердаке с поличным Рули и Филли. «Чего ты орешь?» Однако ответить она мне не успела, с грохотом распахнулась дверь в аудиторию. «Что тут происходит?» В дверях стоял преподаватель старших курсов воздушников С, испуганным лицом. Из-за его спины, заглядывая в аудиторию, высовывались студенты, тоже с перепуганными лицами. В открытую дверь коридора было слышно, как где-то хлопают двери и раздаются голоса, спрашивая, что случилось и кто кричал. «Так похоже, мы весь университет перепугали». «Отлично, просто нет слов, что тут происходит?» — снова повторил вопрос преподаватель, обращаясь ко мне. Я кинул взгляд на Стефи, лицо бледное, зрачки расширены, явно не в себе. «Ладно, будем отбрехиваться. Что происходит?» — с недоуменным видом переспросил я. «Тут происходит занятие темного факультета». «А что, почему она кричала?» «Да ерунда», — махнул я рукой, — перезанималась. Заснула прямо на книжке. А книжка по темной магии специфическая. Что на ней может хорошего присниться? Вот кошмар и привиделся. «Это правда?» — обратился преподаватель к Стефи. Та, слегка уже пришедшая в себя, сглотнув, с трудом кивнула. Я вылез из-за парты, сходил до графина с водой, который стоял на кафедре, и, налив ее в фужер, отнес Стефании. Преподаватели, просочившиеся из-за его спины в аудиторию студенты, молча наблюдали, как она пьет, стуча зубами о его краешек. «Вы в порядке?» — спросил преподаватель, когда она протянула фужер мне назад, сказав спасибо. «Да, в порядке», — посмотрела на него Стефи. «Прошу простить, если напугала вас. Мне действительно привиделся кошмар. Мне так неудобно. Прошу вас, не спите больше на занятиях», — попробовал пошутить ответ преподаватель, однако на его лице были видны остатки страха. «Вы нас всех так перепугали. Простите меня, мне так неудобно». Потоптавшись еще с минуту в дверях, наши гости ушли учиться дальше. Я прикрыл за ними оставленную неплотно закрытой дверь. «Ну и чего ты так кричала?» — поинтересовался я, возвращаясь обратно. «Чего тебе почудилось?» «Ты знаешь», — сжав губы и сделав паузу, тихо ответила Стефания. Темнота, такая густая-густая, черная-черная, и в ней кто-то был, страшный. Он знал, что я тут, и он приближался, а я ничего не могла сделать, ни двинуться, ни шевельнуться, а он все ближе и ближе, и я знала, что если он меня схватит, то я умру, и не просто умру, а это будет что-то ужасное, наверное, даже страшнее, чем смерть. Я дура, да, так, в ментальный контакт с низшими больше не входим. Чего она там увидела, не совсем понятно, но, вполне возможно, часть моей сущности. Надеюсь, что не поняла. Похоже, действительно решила, что увидела кошмар. Укрепим ее в этом мнении. Очень интересно, ответил ей я. Знаешь, при таких делах, что мы с тобой сейчас творили, некоторые видят что-то чудесное, некоторые кошмары. Все зависит от конкретного человека. Тебе не повезло. Тебе достался кошмар. Ну ладно, давай посмотрим, что у нас с тобой получилось. Ты только не ори больше, хорошо? Ой, не надо больше ничего смотреть. Вскинулась Стефания, но было уже поздно. Я был уже у нее в голове. Привет, сказал я телепатически. Как слышно? Бедняжка чуть до потолка не подпрыгнула. Хорошо не заорала, а то бы второй раз мне уже не поверили. Минут пять я ее успокаивал, потом с полчаса объяснял, как это может быть и как этим пользоваться. За 10 минут до звонка я ей сказал: «А, сейчас я покажу, как я обращаюсь к своей силе. Смотри, чувствуй, запоминай». Результат был потрясающим для Алистеры, как, впрочем, и для всех при этом присутствовавших. На следующем занятии практической магии Алисточка, как обычно, сидя на своем коврике, с насмешкой смотрела на сжавшую, что есть силы, глаза Стефанию. На губах ее змеилась ядовитая улыбочка. И тут Стефи распахнула веки. Пах! Свеча, стоящая перед Стефи, просто исчезла. Со стороны это выглядело так, как словно она была сделана из множества мелких черных песчинок, кое-как скрепленных между собой. И тут пришла волна. Стремительная, упругая, скоростная ударная волна. Пах! Она с разгона ударила в свечу, и та разлетелась во все стороны на тысячи мелких черных точек. Похожие я видел в земных фильмах, когда волна от ядерного взрыва натыкается на одиноко стоящую жилую высотку. Очень впечатляюще. Да это тебе не огонек потушить, подумал я, переводя взгляд с исчезнувшей свечки на Алистеру. Та сидела с упавшей до пола челюстью и с глазами филина, увидевшего солнце. «Приветствую рождение повелительницы тьмы», сказал я, встав с коврика и сделав демонстративно поклон Стефании. Но, право же, не стоило вкладывать столько сил в эту несчастную свечу. Я просто на нее разозлилась, пролепетала она в ответ, смотря круглыми глазами на то место, где только что был предмет ее ненависти. А где она, повелительницу тьмы, сердить не стоит, как бы в раздумье, но громко, чтобы все услышали, произнес я. Алистера уж точно услыхала. Шуму по этому поводу было много. Даже ректор приходил посмотреть, как Стефания гасит свечку. Я ей сказал, чтобы делала так, как у нее получилось в первый раз, и не заморачивалась контролем силы. Все равно не умеет. Так что зрелище было каждый раз впечатляющим, и зрители никогда не уходили разочарованными. Ректор тоже проникся, хотя особо виду не подал. Попросил Стефи нигде больше так не делать, а главное, ни на ком не делать и вообще больше не обращаться к своей силе, пока она не научится ее контролировать. «Да, вам срочно нужен преподаватель», задумчиво оглядев нас обоих с ног до головы, сказал ректор. «Иначе могут быть весьма неожиданные последствия». В университете появился маг очень большой силы, на общем построении, обращаясь ко всем, сказал ректор, выведя в центр зала Стефанию. «Молодой маг, который не умеет еще ее контролировать, примите это к сведению. Прошу при общении с этой девушкой проявлять максимум вежливости и уважения, ибо последствия спонтанного выброса силы могут быть весьма разрушительны, а ее у нее очень много. Уж, поверьте мне». Лицо Стефи, ставшее довольным в первые мгновения после того, как Матедиус заговорил о ее силе, вытянулось. Опять пугало, усмехнувшись, подумал я, наблюдая за девушкой. «Ну не, везет тебе, не везет, и все тут». Алистка и компания после этого затихли, улыбаться не стали, нет, но смотрели настороженно издали, и языки за зубами держали. Ну и, ладно, короче, так эти два месяца с небольшим и пролетели. В танцах, рисунках, хлопотах, попутно с подготовкой выхода в свет я готовил новогодний подарок варгам, а то вдруг мне внезапно представится возможность свалить отсюда. Что же, я так просто возьму и уйду. По-английски, не прощаясь, не оставив им после себя светлой памяти, не это не мой путь, нужно, чтобы они меня надолго запомнили, желательно навсегда, не имея возможности устроить им прямо сейчас кровавую баню, я решил пойти другим путем, земным, используя предвыборные технологии, короче говоря, облить их с ног до головы грязью, пусть отмываются, и если мне внезапно ляжет карта резко отбыть с этой помойки, послать перед своим уходом письмо из теле, с объяснением, от кого и за что им привалило такое счастье. Короче, я придумал следующее: издать книгу о варгах, книгу, которая бы выставила их в самом неприглядном, мерзком и отвратительном свете, книгу, в которой бы ложь переплеталась с правдой, стирая границы так, что невозможно было бы понять, где правда, а где выдумка. Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной. Пришли мне на память слова одного земного пропагандиста. Что ж, а почему бы и нет, если книги распространить по многим адресатам, в провинцию отправить, во всяческие библиотеки и архивы, да, и просто состоятельным и богатым людям, имеющим большой социальный вес, они же будут столетиями тут циркулировать. Книг здесь не так уж много, и они дорогие, поэтому обращаться с ними будут аккуратно и хранить сколько получится. Такой образ о варгах может сложиться за десятилетия и столетия, замучаются оттираться, и ничего ведь не сделаешь. Это как раковые миазмы, то там всплывет, то тут вылезет, разом весь тираж им не уничтожить. Ходить варгам после этого, исключительно в черном, поминутно оправдываясь и посыпая голову пеплом, очень хорошая идея, и я взялся ее осуществлять. Название книги пришло само собой, с «Варгой в постели», записки выжившего, на первой странице рисунок, на разобранной постели, полузарытая в простыни, на животе, лежит голая варга, подняв скрещенные в лодыжках ноги вверх и подпирая подбородок, рукой, упертой локтем в матрас, у нее шикарная копна волос, завитая во множество локонов спиралек, взгляд, которым она смотрит на читателя, распутно игривый, и такая же беспутная улыбка, скандально оригинально, завлекательно. Книга эта, якобы воспоминание очевидца, долгое время, прожившего в Итории в качестве зверушки, но в конце концов сумевшего оттуда сбежать. Не рассчитывая на голый текст, я снабдил книгу множеством иллюстраций, стараясь охватить интересы как можно большего количества групп людей. Рисунки постельных сцен с участием варг, для юношей и мужчин, рисунки нарядов и драгоценностей, для девушек и женщин, рисунки секретных приемов сражений на мечах боевых кошек, для всех заинтересованных, истории и забавные случаи для любителей почитать. А еще там было много, много, много лжи. Вот как, например, описывалось посвящение в боевые кошки. Посвящение производится при большом скоплении народа. Этот день считается важным событием для всего племени. Самые сильные и самые ловкие варги, в течение многих лет заслуживавшие это право, выходят на арену и строятся в одну линию, где им зачитывают приказ о присвоении звания боевая кошка и выдают соответствующий нагрудный знак «С», изображением стоящей на задних лапах серой кошки, вытянувшей вперед передние лапы с выпущенными когтями. Все бы ничего в этом празднике, если бы не одна его неприятная деталь. После прикалывания знака на грудь получившая его должна убить кошку, причем не просто, а именно своими клыками. Считается, что при этом 9 жизней, которые есть у кошки, перейдут к той, кто это сделал. Вид того, как несчастным пушистым животным рвут живьем горло, вызвал у меня несказанное омерзение, подбадривающие крики толпы, подобно дикарям, прыгающие вокруг арены с поднятыми руками, предсмертные хрипы и мявы умирающих кошек, кровь, льющаяся прямо на грудь и лица варг, нечистоты, которыми умирающие животные в последних судорогах обдают своих мучительниц, кровь, крики, вопли, запах кошачьей мочи и кала. Вот как на самом деле выглядит этот праздник. Это просто ужасно. Более гадкого и мерзкого зрелища мне не доводилось видеть за всю свою жизнь. Ну и дальше в том же духе. Я основательно прошелся по всем сторонам жизни Итории, придав им как можно более скандальный и неприятный оттенок, особенно заострив внимание на личной жизни варг, что они спят друг с другом, что рвут горло мужикам в благодарность за ночь любви, что они мерзкие, гадкие и лживые. И те, де, и те, пе, как говорится. Какая гадость, сказал я сам себе, глядя на свежеотпечатанный экземпляр, лежавший у меня на ладони. В руки взять противно. А что делать? Не я начал, сами пришли. Ну вот теперь пусть и расхлебывают. Тираж я решил распространить бесплатно. Я ведь преследовал не экономические, а другие цели. Мне нужно было сделать выброс информации на как можно большую аудиторию за наименее короткое время. Поэтому пришлось побегать, организовывая распространение. Адреса модных столичных салонов, в которых собиралась молодежь. Адреса дворян-провинциалов, библиотеки, книжные магазины, постоялые дворы. Всех нужно было охватить. Пару раз пригодился мой потайной кармашек, заклинание которого я вычитал в книге любителя природы. Я его загружал книгами, набрасывал на себя иллюзию и шел туда, куда собирался доставить этот груз. Первой точкой скрытого бомбометания, естественно, стала Академия Варк. Я аккуратненько отбомбился, прикрывшись от взглядов стоящих на входе охранниц колонной. Удобная штука, эти колонны, особенно если понатыканы как попало, без учета того, как они перекрывают сектор обзора. Короче, стопка книг, количеством 50 штук, появилась из воздуха у входа в академию, как раз на пути идущих в нее, и из нее в стопочку был воткнут на палочке транспарантик с надписью «Новогодний подарок варгам, бесплатно». Удалившись на безопасное расстояние, я со злорадством наблюдал, как варги, наткнувшись на этот подарок, сначала изумлялись, потом настораживались, но, поозиравшись и не обнаружив опасности, прихватывали одну или парочку книг. Правда, сие действие продолжалось недолго, не успели разобрать и половину экземпляров, как откуда-то изнутри прибежали четверо, побегали вокруг книг, явно кого-то разыскивая, потом быстро запихали остатки в мешок и утащили к себе, вместе с транспарантом. Кто-то, видно, читнул, сказал я себе, глядя издали на опустевшее место за колонной. Жаль, что быстро прочухали, но, похоже, действует, коли так оперативно среагировали, словно ошпаренные, выскочили. Вот в общем-то и все, что произошло за два неполных месяца перед Новым годом. А сейчас нужно мчаться на торжественное построение, на котором ректор поздравит университет с праздником, и после этого мы, приглашенные, все вместе поедем с ним во дворец. Остальные будут праздновать в университете. Я еще раз придирчиво глянул на отражение в зеркале. Может, все же не стоило, могут ведь и не понять. Народ темный, отсталый, не поймут-то ладно. Князь я или не князь, что хочу, то и творю. Это же мое спасение от скуки. Переживут, как говорят студенты, на земле в день экзамена. Поздняк метаться. Сначала я думал приодеть стифии, так сказать, на ее горбе въехать в рай, особо не заморачиваясь своим нарядом. Но потом, по мере того как действо начало разворачиваться, я подумал, а чего это я, собственно, тем более что стифи на звезду баллы явно не тянет. Внешние данные есть, но есть и внутренние запреты, которые она пока преодолеть не может. Процесс преодоления идет, однако идет и время. Совершенно непонятно, в каком состоянии она будет к финишу. Так что лучше рассчитывать на себя, это самое правильное. В общем, я тоже решил прийти не просто так. Тут же встал вопрос, в чем идти. Покрутил я, покрутил в голове варианты. И в конце концов решил остановиться на классике, черный костюм тройка. Нормально. Во-первых, у Стифи платье почти по земной моде пошито. К нему современный местный мужской камзол мало подходит, а вот его земной вариант, вполне. А во-вторых, элегантный черный костюм, это то, судя по земным фильмам, в чем обожают появляться дьявол, демоны и всякие значимые личности вроде Дона Корлеоне. Так что сам сих отвелел, да и для местных явлений меня в пинджеке должно быть достаточно эпатирующим зрелищем. Единственно, я несколько отступил от канонов и галстук бабочку на шею делать не стал. Вместо него заказал ниспадающий волнами светлокремовый шелковый платок, опускающийся до середины груди и заколотый вверху большим прозрачным камнем. На белых манжетах рубахи золотые запонки с крупными бриллиантами. Еще земного фасона туфли из мягкой тонкой кожи и уголок белого платка в левом нагрудном кармане рядом со значком темного факультета. Когда я, красивый, вышел из примерочной комнаты к Стифи, она впала в легкий ступор. «Что это за наряд?» — с удивлением спросила она, разглядывая меня во все глаза. «Так», — небрежно отозвался я, стоя спиной к ней перед зеркалом и поправляя ворот, иностранная бальная форма одежды. «Пинджак, как, тебе, как, ну?» Стифи потрясла головой и растерянно развела руками. «Не знаю, у нас так не ходит, вообще-то смотрится неплохо, но, очень странно». «Значит, нормально», — с удовлетворением в голосе сказал я, поворачиваясь к ней. «Эффект достигнут, в эсфера-то обыв чем не ходит, тем более демоны из приличных домов», — разглядывая себя, подумал я. «Тщательное продумывание своего внешнего вида, пожалуй, занимает у нас больше всего времени. Еще и сопровождающие, ты лишь, тоже должны быть на уровне. Как там моя сопровождающая?» Я взглянул на нее через зеркало. С нарядом Стефании мне тоже пришлось изрядно повозиться. А что, нарисовать силуэт платья? Просто. А вот воплотить его в жизнь, это надо еще умудриться. Главная проблема – ткань. А если точнее, ее свойства. Земная одежда проектируется и шьется исходя из качества имеющегося материала. Иначе сихотас-2 она сядет на фигуру, будет торчать, топорщиться и делать еще множество всяких выкрутасов, кроме одного. Нормально сидеть. Ладно, ткань нашлась. Пошили платье с открытыми плечами и юбкой, с разрезами. Настоял еле-еле на своем первоначальном варианте. Пусть не в полном объеме, разрез не до бедра, а всего лишь чуть выше колена, но и то, как говорится, хлеб. Удалось это сделать благодаря моему значительно выросшему в глазах Стефании авторитету, после того, как я помог ей научиться пользоваться магией. Похоже, до нее наконец дошло, что я знаю, что делаю, а не просто все удачно у меня складывается. Путь к разрезам начался буквально с нашего первого танцевального занятия. Уже к его середине я сказал, обращаясь к Стефи: «Слушай, ну как так можно? Я не вижу, куда ты ставишь свои ноги, но, судя по ощущениям, ставишь их ты точнёхонько на мои. Ты мне уже все оттоптала. Давай ты будешь приходить в штанах». «А, в штанах?» — обиженно надулась моя партнерша. «А у меня их нет, и для девушки это неприлично». «Чего?» — удивился я. «Чего это вдруг неприлично? Ходит тут женщины в штанах, сам видел, те же варги». «Я тебе не варга какая-то», — отрезала Стефи. «Я баронесса. Пусть они хоть голые бегают, мне какое дело?» «Да уж, ты не варга», — оглядев ее, ответил я, вспомнив при этом почему-то Дину. «Но ты же маг и числишься на военной службе. Если не прямо сейчас, то чуть позже. Как ты будешь на лошадь залезать, если понадобится?» «Ну», — призадумалась Стефания и после пары секунд размышления призналась: «Не знаю, так нужно пробовать. Все равно после Нового года начнутся занятия у мастера Бастиана. Там все старшекурсницы у него в штанах бегают. И ты будешь. Тут времени-то совсем ничего осталось. А разучивать танец? Не, видя ног, нереально». Короче, под давлением аргументов пошили стефиуские брючки, и дело двинулось дальше. Под аккомпанемент пятерых музыкантов, предоставленных дирижером императорского оркестра за мои деньги, мы достаточно быстро разучили основной рисунок танца. Потом началась шлифовка движений. Тут подошло время нарядов. Приходилось часто бегать на примерки, исправляя огрехи портных, которые не попали с размерами ни у меня, ни у Стефи. Помня о том, что новое платье может оказаться непривычным в носке и банально сковывать движение, я позаботился о том, чтобы у Стефании был, если не дубликат, то, по крайней мере, вариант, очень близкий к парадному. Естественно, вновь перейдя от штанов к юбке, она начала в ней путаться. Та закручивалась вокруг ног, не давая ей правильно двигаться. «Понятно теперь, зачем нужны разрезы», — сказал я, обращаясь к Стефи. «Без них никак, сама ведь видишь». Стефания забавно подвигала носом, размышляя, потом вздохнула и согласилась. Речи о том, чтобы исполнить что-то другое, не было. Похоже, танго ей понравилось, а быть может, она подумала, что обратного пути нет. Коль главный дирижер сказал, то так тому и быть. Не знаю, что уж там оказалось главным в принятии ее решения, но на разрезы она согласилась. Застопорившееся было дело снова пошло. Потом были еще тренировки на высоких каблуках, но слава сихоту, ноги не сломали, а только каблук. Второй она потеряла в университете. Попала им в щель между камнями дорожки. Да, местные хайвеи явно на шпильки не рассчитаны. Я как-то попробовал представить себя на каблуках на таких камнях. Бррррр, не, приведи сихот, Пусть он на них тут скачет. Еще в наряд Стефи входили длинные, до середины плеч, черные перчатки и шкура сурджуко, животного с черным пушистым мехом, серебристым покончиком ворсинок. Шкуру я добыл у орков. Во всей столице мехов не продавали. Климат тут достаточно теплый, можно даже сказать, жаркий, поэтому меха тут не востребованы. Кому они в жару-то нужны? Прочесав рынок и не найдя нужного, я принялся расспрашивать, где в принципе такое можно взять. «Сходите к оркам», — посоветовали мне. «Они охотники и любят вешать на себя всякую гадость. Может, у них что-то будет?» С трудом, но нашел лавку, хозяином которой был орк. Орки, они вообще не торговцы. Гномы, люди, те да, торгуют. А орки, в основном, силовое решение чьих-то проблем. Наемники, охрана караванов, ну и все такое, где нужна сила. Так вот, зайдя в эту уникальную лавку, я действительно увидел пару каких-то рыжих шкурок, сиротливо висящих сбоку на стене. «И почем у вас шкурки невинно убиенных животных?» — поинтересовался я у орка, стоящего за прилавком с хмурым выражением на зеленой морде. У него, похоже, в этот день было неважное настроение. Неспешно, оглядев меня и с легким презрением сморщив нос, он лениво произнес: «Что ты сказал, мальчик?» «Фига се», — поразился я, — «наглый какой, нужно было мантию надеть, хотя бы одну из них». Подняв небрежно правую руку вверх, я громко щелкнул пальцами. «Мур-мяу-мяу». За моей спиной возник, извиваясь, призрак. «Господин Мак интересуется на вопрос приобретения кое-чего для себя. В этой сиротской лавке», — с нахальной усмешкой ответил я. «Шумера туракей тугасет», — пробормотал себе под нос. Сморщившись, оркой на человеческом языке спросил: «А с каких это пор господа маги без знаков гильдии ходят?» «Когда ходит по секретным делам», — ответил я, — «и не стоит поминать попусту богов. Мне нужна черная пушистая шкурка. У тебя есть?» Последнюю фразу я произнес наорочьим, медленно и с трудом, выворачивая язык, но орк меня понял. «Ты говоришь по-нашему?» Изумлению его не было предела. «В свободное от учебы время», — ответил я, убирая иллюзию призрака. «Так у тебя есть мех?» Оказалось, что нет. Но разговор на языке орков хоть и был медленнее с точки зрения произношения, но с позиции дел он оказался быстрее. Выяснив, что мне нужно, хозяин лавки обещал за неделю достать нужное. Я договорился о сроках и собрался было уже уходить, но тут мне на глаза попались небольшие желтоватые шары, лежавшие на витрине. «А это что?» «Это, торш, шары из кости. Когда ждешь, берешь две штуки и крутишь». Орк взял два шарика в руку и принялся их крутить в кисти, показывая. «Как? Ага, для убивания времени, когда сидишь в засаде», — понял я. «А побольше сделать можно?» — поинтересовался я, беря шарик из его руки, чтобы посмотреть, насколько он тверд. «Вот такие примерно». Я показал раскрытыми пальцами размер, но только из самой прочной кости, и одинаковые по размеру. «А сколько нужно?» «Для начала штук 20, а там, может, еще закажу». Заказ он мой выполнил, и шкурку, какую нужно, привез, и шары сделал. Все пытался выяснить, где я научился их языку, но я только отшучивался. Главный эконом университета долго не мог понять, зачем мне нужен какой-то стол, причем не у меня в комнате, а в холле. Но я его уговорил, убедив, что это совершенно необходимая для жизни вещь. Сделанный по моим чертежам тяжеленный бильярдный стол из самого твердого дерева, какое тут только нашлось, привезли и установили на указанном мной месте. Пошли в бильярд играть. Вечером того же дня сказал я, зайдя к Стефани, небрежно держа на плече два кия, а под мышкой другой руки, зажав коробку с шарами: «Во что?» — с подозрением спросила она. «Она вообще подозрительная стала последнее время. По 10 раз все переспрашивает. И долго думает, надо ей это или нет. В самую модную игру столицы, которой она, возможно, станет в самом скором времени. ММ, идешь?» Игра пошла. Сначала мы со Стефи, потом подтянулись преподаватели и студенты. Поглазели, потом попробовали, потом очередь, потом заказали сразу 5 столов. Короче, теперь по вечерам в холле до самого позднего времени раздавался стук киев и звук катаемых шаров. И что интересно, с нами, темными, тоже играли, не отказывались. Стефи была такому факту просто счастлива. С ней начали потихоньку общаться. Хорошая игра, бильярд, сближает. Короче, на подготовку к выходу в свет было потрачено изрядно сил, времени и денег. После расчета с типографией за печать, доставку книг, плюс наряды, плюс взятое в залог ожерелье для Стефи, остаток средств составлял порядка 100 золотых. Это от начальных 600. Да ерунда, легкомысленно махнул я рукой, подбив бабки. Потратил и...